Быков. «Волчья стая. Повесть». Роман «Газета», 1975 год, номер 7. Содержание. «Волчья стая. Одна ночь». Ради жизни на земле. На братской могиле под Кировоградом стоит обелиск. В длинном списке фамилий значится и Василь Быков. А он выжил, хотя был тяжело ранен, выполз из хаты за несколько минут до того, как ее проутюжили фашистские танки. Командир батареи, лейтенант Василь Владимирович Быков, не однажды оказывался и без артиллеристов, и без пушек. В такие паузы, если не был ранен, командовал стрелковым взводом, водил его в атаку, потом снова возвращался в дивизион, снова пушки, прямая наводка, прямая дуэль с танками, с самоходками. Эти строки были предпосланы главам «Волчьей стаи», которые печатались в газете «Известия» из номера в номер, вызвав исключительный читательский интерес. Об этом газета потом рассказала в специальном обзоре писем, приведя высказывания ветеранов войны, комсомольцев, матерей. Спасибо писателю. Прав он, прав. Надо писать об этой страшной, никогда не забываемой кровопролитной священной войне. Надо помнить о наших дорогих погибших, о тех, кто не пришел к праздничному столу, чья рюмка осталась нетронутой в День Победы, о тех, кого и сейчас ждут старушки-матери. «Волчья стая» — такое же сильное произведение, как «Обелиск», «Дожить до рассвета». Упоминание в письме двух предыдущих повестей Василя Быкова, роман «Газета» опубликовала их в номере 24 за 1973 год, симптоматично. Вскоре широкое читательское признание было подтверждено присуждением Василию Быкову Государственной премии СССР. Писатель глубоко, психологически тонко раскрывает характеры героев войны в исключительные, драматические моменты их жизни, в минуту смертельной опасности. Их поведение – высокий урок духовного мужества, бесстрашия, бескомпромиссного исполнения патриотического долга, писал по этому поводу Николай Тихонов. Подобные оценки в полной мере достойны повесть Василя Быкова «Волчья стая». Она раздвигает панораму военных повестей, создаваемую талантливым белорусским прозаиком. Вспомним его «Альпийскую балладу», «Третью ракету», «Сотникова» и другие. Пережитое автором на фронте доскональное знание военной действительности углубляется в его творчестве серьезными философскими раздумьями о судьбах родного народа, тонким знанием психологии современника, советского человека. Сколь бы ни был сложен и своеобразен внутренний мир его героев, в нем неизменно отражается то общее, что присуще народному сознанию, что свидетельствует об общей атмосфере времени. Именно в час жестоких военных испытаний это становится по-особому очевидным. Трудно представить ситуацию более гибельную, чем та, в какую попадает группа партизан, предводительствуемая пулеметчиком Левчуком. Их бросает из беды в беду. Они борются на пределе возможного. Любые поступки и решения Левчука, радистки Клавы, крестьянина Грибоеда, партизанского командира Платонова, подрывника Колобова, определяются логикой всенародной борьбы с фашизмом. Чем чаще и резче встает перед ними проблема выбора верного решения, чем больше обрушивается на них непредвиденного, невероятного, тем органичней для каждого отдельно взятого и для всех их вместе эта суровая и праведная логика. Ощутив ее в повести «Волчья стая», современный читатель, особенно молодой, сможет многое понять в событиях тех лет, в нравственном поведении людей.